Глава первая. «Что значит, у нас не получится?» Я в полнейшем шоке смотрела на мужчину, которому 10 лет назад сказала «да» перед алтарем. Мы с Итаном знали друг друга с детства. Потом вместе учились в Королевской академии магии, причем не только на одном факультете, но и в одной группе. Вот только я получила диплом бытового мага и на этом успокоилась, а он продолжил учебу и дорос до реставратора артефактов высшего порядка. Вообще-то это был мой проект и моя идея повышения квалификации. Но мы решили, что Итан, как глава семьи, должен выглядеть солиднее жены. Поэтому Итан с головой ушел в науку, а я пошла работать магом-бытовиком. А в свободное время помогала ему в лаборатории, где восстанавливала сложнейшие кристаллы и следила за всеми приборами. В общем, через месяц стало ясно, что Итан не тянет учебу. Но первый год уж был оплачен, семейный счет пуст, так что мы решили рискнуть и тянуть до победного. Мне пришлось отказаться от частной практики, чтобы проводить больше времени с Итаном. Мы вместе делали домашнюю работу и все проекты. Жить стали скромнее, потому что деньги по-прежнему зарабатывала только я. И мы победили. Через 4 года Итан с триумфом презентовал свой научный труд, получил звание магистра и предложение поработать в школе иллюзий имени Лиры Истры. Естественно, решение о переезде было принято им сразу же, а мне пришлось расстаться с наработанными клиентами и начать все заново на новом месте. Вот только выяснилось, что в крошечном городке народ живет просто, и ему не нужны услуги мага-бытовика. Зато школе требовалась костелянша. Итан был в ужасе и даже пытался запретить мне подписывать контракт. Уверял, что сможет содержать нас обоих. Но я, уже привыкнув к жизни белки в колесе, не пожелала становиться респектабельной женой мага. Наверное, это был первый раз, когда я сказала мужу твердое «нет». Мне нужна была эта работа. Я хотела практиковаться. Ведь без практики источник, как и мышцы без нагрузки, дряхлеет и усыхает. Зато Итан считал, что достоин большего, чем работа в провинциальной школе для девушек. Я все эти годы выслушивала его стенания и мягко напоминала, что он сам выбрал карьеру гражданского мага. А школа магии имени Лиры Истры — не самое плохое учебное заведение. А теперь он с гордостью размахивал предложением о переводе в столицу. «Это не предложение, это ответ на запрос», — тихо произнесла я, успев рассмотреть шаблон документа, который мне сунули под нос на несколько секунд для ознакомления. «Даже если и запрос, то что с того? То, что его приняли, только моя заслуга. Ты никогда не скажешь, что писала его за меня». «Что? Итан, о чем ты?» Я в полнейшем шоке уставилась на мужа. Серые глаза давно не смотрели на меня с теплотой. Любовь прошла еще, когда он проходил переподготовку и заканчивал писать научную работу. Едва Итан осознал, что я сильнее как маг, так сразу и остыл. Но мы дружили. Мы были нужны друг другу и все делали вместе. Мы столько лет провели бок о бок, но сейчас мне казалось, я смотрю в красивое лицо незнакомца. И да, у него было такое презрительное выражение лица, что хотелось надеть тарелку борща на голову. «Думаешь, я тогда не чувствовал, как ты ко мне относишься? Что считаешь никчемным мужем? Но я смог. Я добился. И на радостях хочешь меня бросить?» Я сложил руки на груди. Когда-то этот простой жест не вызывал особого неудобства, но за годы супружества я прибавила в весе. Точнее, я начала поправляться, когда практически рассталась с частной практикой и посвятила себя учебе Итана. Он уверял меня, что не видит разницы, что такая же славная девчонка, как и раньше. Вот только смотрел уже иначе. Но все равно мы были вместе. Да и куда нам было податься? Я приютская, он младший сын в семье военных с позорной для его рода небоевой магией. Я знала, что он никогда не пойдет на поклон к отцу, что будет всего добиваться сам. И потом мы были друг у друга, потому что дали обет в храме. Были. Я смотрела на Итана и чувствовала, что это все. Конец. «Леона, ты умная женщина и все понимаешь. Для тебя эта школа магии, место костелянши и главного бытовика — предел возможностей. А я преподаватель, который давно перерос эту школу». «Иными словами, служанка от мира магии теперь тебе не пара», — едко уточнила я. «Я сразу говорил, что тебе не нужно становиться прислугой. Один раз снизишь планку, и на тебя уже не посмотрят, как на равную». «Наверное, мне следовало испытать горечь. Я должна была бы разозлиться, отхлестать Итана руной тряпкой или облить мыльной водой. Я могла уронить ему на голову кусок потолка, а потом залатать щели, сказать, что так и было. Я могла бы попытаться нашинковать его, как капусту. Но смотрела на аристократическую рожу и думала: «Да пусть валит». «Значит, развод, да?» «Думаю, нам для начала стоит пожить некоторое время порознь. Но лучше сразу подписать бумаги о заморозке имущества, чтобы мы больше не могли претендовать на ценности друг друга». «Вот как! Переживаешь, что я позарюсь на твою столичную зарплату?» «Хочу обезопасить себя от некрасивых сцен». «Тогда больше не смотри в зеркало». Да, нахамила и даже знала, как Итан отреагирует. Он сморщил свой аристократический нос и с особо противным оттенком вежливости произнес: «Леона, жизнь служанки сделала тебя недопустимо грубой». «Ах, грубой!» Процедила сквозь зубы я, потом уловила мерзкую улыбку на губах уже почти бывшего мужа и поняла, что он этого и добивается. Итан хотел, чтобы я сорвалась. В идеале устроила безобразную сцену с использованием бытовой магии. Тогда бы он приложил надушенный платок к носу и сказал, что больше не может выносить жену-хабалку, которая еще и толстая. Все грубости получишь на новом месте, как только начнешь ошибаться. И на твоем месте я бы не спешила устраиваться на работу по специальности. Разоришься на лабораторных рабах. Карманного бесплатного алхимика у тебя больше нет. «А без меня ты никто». Вот же ж накипела. Сама от себя такого не ожидала. Причем, судя по ощущениям, накипела давно, а сейчас просто прорвала. Как и Итана. Притворялся же он благодарным мужем все эти годы. И что случилось сейчас? Новая должность в голову ударила? Или он всегда был таким, а я просто этого не замечала? «Итан меня бросал». Да еще и в такой неподходящий момент. Мы с ним собирались принять участие в благотворительном аукционе школы, где муж должен был выкупить свидание со мной, Леоной, которая, собственно, этот аукцион и организовала, к огромному недовольству коллег. Особенно аукцион злил нашего нового директора Уттера, серого стража высокого ранга, которого после серьезного ранения списали в запас. Почему этот военный сухарь возжелал списаться в нашу школу иллюзий, где обучались исключительно девушки? Отдельная загадка. Точнее, мы все гадали. Как скоро боевой маг окончательно заржавеет, заскучает, завоет от безделья, в конце концов? А он вдруг сделал ход конем и разместил на территории нашей школы палаточный лагерь для раненых. И вот тогда-то у нас всех началась по-настоящему веселая жизнь. Нет худшего соседа, чем болеющий мужик. А если речь идет о крепких парнях, получивших серьезные увечья, то мерзость их характера увеличивается в сотни раз. Выбитые из привычного графика, лишенные тренировок маги, начали нагло третировать моих девочек. Иллюзионистки справедливо возмутились и взялись за метафорические сковородки. Едкие насмешки на утренних пробежках и спаррингах, на которые мужчины заявлялись, как на бесплатный цирк, иллюзионистки возвращали дружным хохотом в столовой, когда магам приходилось вкушать иллюзорных слизней и представлять, что это все-таки сочный стейк. Думаете, я не пыталась прекратить это безобразие? Да с десяток раз ходила к директору Уттеру. И сначала робко, а потом уже смелее спрашивала, когда же лазарет на колесах умчит в места, более подходящие для выздоровления. На правах школьного костеляна и первого бытового мага интересовалась. Собственно, у меня имелись все полномочия, Но у высокого начальства не было никакого желания хоть что-то объяснять. «Я так решил. Не собираюсь перед вами отчитываться. И мое самое любимое. Вам что, харчей для героев разлома жалко?» Нет, директор Утер никогда не хамил, а лакировал ответы изрядным слоем вежливости. Но я-то, как женщина опытная и не первый год с благородными магами работающая, четко понимала, когда меня посылают. Работала я школьным бытовым магом, не преподавателем, а начальником всех слуг и младшего магического персонала. Я заведовала бытом в женской школе иллюзий, куда для обучения стекались как аристократки, так и простолюдинки. Официально считалось, что я поддерживаю уют и гармонию. На самом деле я даже тренировочные площадки восстанавливала. Раньше на них и работы особо и не было. Зато сейчас господа выздоравливающие умудрялись разносить полигоны в хлам, особенно если им портили настроение мои девочки. В общем, жизнь в нашей школе стала активнее и непредсказуемее. Никто не знал, какая команда нанесет следующий удар, и в какой-то момент я поняла, что больше так продолжаться не может. Поэтому и адепткам, и магам из лазарета я решительно предложила, если не попытаться наладить отношения, то хотя бы присмотреться друг к другу. Причем не через прицел боевого заклинания, а сугубо по-соседски. Чтобы зафиксировать шаткое перемирие, было решено провести аукцион, по итогам которого каждый из магов мог купить себе свидание с любой понравившейся адепткой. Вырученные средства должны были пойти на восстановление родной школы, изрядно потрепанной нешуточным противостоянием. Свидание я решила организовать тут же на территории академии, в симпатичных беседках, созданных объединенными усилиями бытовой и иллюзорной магии. Расчет был прост. Парни и девушки пообщаются, проникнутся бедственным положением друг друга и перестанут собачиться. А если кто-то не проникнется и попытается прибить свою пару, то я и стражники будем начеку, и успеем и разнять, и ночной наряд вне очереди выписать. Да, порядки в школе с новым директором стали прямо-таки военными. Но не они стали главной угрозой для будущего аукциона, в котором ставка была, если не на любовь, то на милейшие добрососедские отношения. Так вот, моя идея понравилась далеко не всем. Некоторые мои коллеги фыркали, что я развращаю молодежь, которая без того от рук отбилась после того, как к нам прислали нового директора. Явившись прямиком с передовой, боевой сухарь начал у нас наводить муштру и военные порядки. И ему было абсолютно все равно, что школа иллюзий была по большей части женским учебным заведением. Никто из моих подопечных не грезил ни о военной карьере, не о высших гражданских чинах. А Итан, видимо, насмотрелся на магов из лазарета и решил взлететь повыше. Что ж, попутного ветра.